как их все называют. Правда, перед этим по блокам должны пройти врачи. Отволокут. Или в карантинный блок, или сразу туда, в штабеля. А ведь где-то есть густищи, поля, простор, дети. Неужто все это сгинуло? Не может такого быть. Тесен мир с нарконцлагеря. Но он-то какой-никакой, а есть и всегда будет. Захар вспомнил, что здесь, в концлагере, и земляки есть, Аким Поливанов да Харитон Антипов. Если бы им сообщить как-нибудь, встретиться бы. Что-то с ним опасное. Всего 3 месяца в этом концлагере. И готов. Сгорел. А из-за чего сгорел-то, мучил себя Захар? Из-за какой-то дурацкой мыши. Это же курам насмех. Мышь пропала, и он свалился, и сам знает, что теперь уже не встать. Захар лежал, как и положено, головой к проходу. В блоке, кроме десятка другого обессилевших и больных, никого не было. Но Захар все время слышал и чувствовал не только жизнь этих больных, но словно бы и отдельную от всего жизнь самого блока. Он покосился в одну, другую сторону прохода, опять закрыл глаза. Есть уже не хотелось, пить тоже. Какой-то полусон-полубред навалился на него. И он весь день прометался на нарах и очнулся лишь вечером, когда его сосед Петр Осташков принялся тормошить его. Захар выпил жестянку бурды и опять впал в оцепенелое полузабытье. На другой день он все-таки почувствовал, когда возле него остановился лагерный врач и, приподняв голову, забормотал что-то. Врач брезгливо бросил несколько слов стоявшему рядом с ним санитару. Тот записал номер, и участь Захара Дерюгина была решена. Ближе к вечеру пришли из похоронной команды мусорщики, или как еще их называли, дворовые вороны с носилками, сволокли его с нар, но этого он уже не чувствовал. Теперь он был все время без памяти. Глава 6. Захар очнулся лишь на другой день к вечеру. Он не знал, что с ним, где он. Он словно только что появился в мир. Прошла минута-другая. Прорезался чей-то тихий осторожный говор. По всей вероятности, был вечер. И вокруг, и в нем самом ясно чувствовались какие-то перемены. Он не знал, что произошло. Но он весь внутренне как-то окреп. В душе словно опять появился железистый стерженек, и уж от того безразличного ощущения не осталось и следа. Он полежал, привыкая, напряженно вслушиваясь в говор, доносившийся из-за какой-то, очевидно, дощатой стены. Затем он осторожно вытянул руку, проверяя, велико ли пространство, в котором он оказался, и скоро понял, что лежит в тесной нише, а вокруг нагромождение каких-то ящиков. Он нащупал также носилки, еще обыкновенную метлу, и это сильно его удивило. Сквозь щели проникал слабый свет, угадывались неясные контуры окружающих предметов. И еще из проявления внешней жизни какой-то неясный гул доносился до Захара. Он никак не мог определить его природу. Время шло, ничего не менялось, и это начинало по-настоящему пугать. И тогда он попытался определить свое местонахождение более конкретно. Сунулся туда-сюда, попытался неловко отодвинуть носилки, загремел и тотчас замер. Тихий говор прекратился, и скоро он услышал почти рядом с собой осторожную возню. «Тихо!» — приказали ему, когда он схватил чью-то руку и сжал.